Глава 6. Дума о следующем поколении. Собрались семеро. Все, кто отвечал за деятельность Комитета защиты Отечества, включая директора ФСБ Казадоева и депутата Госдумы Брусникина, на которого недавно было совершено покушение. Ему предлагали сменить на время место жительства, но Валерий Захарович отказался, аргументировав отказ не отсутствием страха, а непрактичностью шага. Непосредственные исполнители акции были или задержаны спецназом «Призрака», или уничтожены. Заниматься вопросом защиты членов КЗО надо было по большому счету, решая проблему с главарями ячейки Комитета 300 в России. Заседание Политбюро КЗО проходило в самом центре Москвы, рядом с Красной площадью, в особняке князей Юсуповых, построенном еще в 18 веке. Здание принадлежало Федеральной службе охраны, и попасть в него могли только его служащие да люди с красными пропусками. У всех членов КЗО такие пропуска имелись, так как все они под тем или иным предлогом работали на ФСО, и никаких проблем с проходом в особняк не возникало. Тем более, что Мараев имел здесь свой кабинет, как заместитель начальника управления кадрами ФСО. Пока ждали председателя, разговорились, реагируя на ворчливое замечание Кирилла Максимовича Вересаева, заместителя декана юридического факультета МГУ. «Чуть морду не набили». «Кому?» — не понял Данил Фомич Устоев, помощник депутата Госдумы Горюхина. «Мне». «Вам?» — поразился Устоев. «Когда? Где?» «Только что. Ставил машину на парковке для ВИПов, и молодой прыщ, намеренно подъехав, начал орать, что это его место, хотя там нет разметки по фамилиям». Собравшиеся переглянулись. «Вы представились?» — поинтересовался Брусникин. «Разумеется, показал бейджик». «А он?» «Обматерил, послал вместе с бейджиком на три буквы». Бледно улыбнулся Вересаев, худой, болезненного вида. Недавно он перенес операцию по шунтированию сердца. «Такой ненависти, с какой он ругался, я еще не встречал». «К сожалению, поводов для агрессии, злобы и ненависти», — проговорил Устоев, — «гораздо больше, чем к радости. Но если все время кого-то ненавидеть, то и будем получать в ответ только ненависть». «Все это результат влияния интернета и соцсетей на души пользователей», — мрачно сказал Брусникин, — не упускающий случая обвинить правительство в агрессивной цифровизации страны. «Соцсети вообще являются системой контроля сознания людей путем создания иллюзии общения. Невольно начнешь вспоминать систему воспитания в СССР. В те времена соцсетей не было и в помине, и телевидение Союза учило людей уважать друг друга. Интернет же своей вседозволенностью учит всех ненавидеть». «Но судя по росту ресурсов интернета, уродующих психику», — заметил Устоев, — «особенно ребенка, всемирная паутина является стопроцентно реализуемым проектом уничтожения человеческой цивилизации». «Не преувеличивайте, Данил Фомич», — усмехнулся Вересаев. «Я понимаю, что вам приходится писать речи для депутата Горюхина, окучивающего молодежные организации, однако не стоит перегибать палку, заботясь о молодом поколении». «Поколение Next», — криво улыбнулся Брусникин. «Увы, дружище, если уж употреблять мусорные иностранные словечки, поколение Next плавно перешло в поколение Fuck. И вы не преувеличиваете». «Нисколько не преувеличиваю, просто вижу рост негативного отношения больших масс молодежи к истории Родины, к науке, к тайнам космоса, к работе вообще. Могу привести кучу примеров, о чем мечтает молодое поколение». «Иметь все, не делая ничего». «Примерно. Нынешняя мораль позволяет всем ничего не делать, как в Европе, где оплачивается простое пребывание в качестве беженца в стране». «Смотря о какой морали вы говорите. Есть христианская мораль, есть исламская, иудейская, китайская». «Да, любой. Все они суть отголоски единой морали, имеющей глубокую эволюционную природу. Она на миллионы лет старше человечества, если хотите знать. Вот вы упомянули СССР. Ведь только в этой соцсистеме поддерживалась долгосрочная ориентация на светлое будущее, что и являло собой народную российскую мораль. Только в СССР были созданы такие общественные отношения, когда человек труда был почитаем и имел право на достойную старость. Так называемых светских львиц не то что не пустили бы в приличное общество и на телевидение, но подняли бы на смех. Кто это, что это? Да что говорить?» Устоев с горечью махнул рукой. «Да, от развала Союза мы многое потеряли», — сказал Вересаев, сочувственно посмотрев на Данила Фомича. «Надо же было умудриться дожить в 21 веке до талонов на питание, имея к концу 20-го такие доходы от продажи нефти, газа, руды и алмазов, с такой космической, военной и атомной промышленностью». «Эк, куда вас занесло, друзья?» — сказал вошедший в комнату Мараев. На минуту оставить нельзя, словно вам по 90 лет начинаете ностальгические дебаты по давно обсужденным потерям». 60-летний председатель КЗО был сух, подтянут, энергичен, и острый взгляд его прозрачно-голубых глаз выдерживал далеко не каждый человек. Присутствующие обменялись смущенными взглядами, расселись вокруг овального дубового стола с массивными ножками. Комната совещаний, она же кабинет Мараева, была небольшой, стандартной и скудно обставленной. В ней умещались два стола, 8 стульев, стоящих у стен, и возле столов, книжный шкаф, сейф и плоский телевизор на стене. На столе стоял экран компьютера, а в углах комнаты располагались 4 стойки аппаратной защиты от любых видов взлома и прослушивания. А компьютерная система связи, используемая Мараевым, позволяла ему разговаривать в скайп-режиме с любым абонентом в любой точке земного шара. Сев за стол, Михаил Модестович включил компьютер, бегло просмотрел какие-то сообщения и перевел взгляд на руководителей КЗО. «Полковника Ланина вызвали?» Все посмотрели на 6-го участника совещания, генерала Добрынина, бывшего начальника ГРУ по подбору кадров. «Призрак» создавался единовременными усилиями в секретных недрах ФСБ и Минобороны, но его главным координатором считался Добрынин, утвердивший кандидатуру Сивкова на посту командира подразделения «Слиперов», а после его гибели – кандидатуру полковника Ланина. «Призрак ушел в глубокое подполье», – ровным голосом сообщил Добрынин, большой, обманчиво рыхлый и мягкий, с поистине славянским открытым лицом и доброжелательной складкой губ. «Ланин сменил все коды и пароли. Найти его проблематично, он сам выйдет на связь». По кабинету прошелестело единое движение. «Это неожиданно», — тихо проговорил Устоев. «Он объяснил, в чем дело?» — спросил Вересаев. «У аналитиков «Призрака» возникли подозрения в части информационного обеспечения операций. Они не обвиняют нас конкретно, что кто-то работает на врага». «Только этого не хватало», — проворчал Брусникин. «Но предпочитают перестраховаться, поэтому наше участие в их деятельности прекращается». «Какого чёрта?» — не выдержал Казадоев. «Они за кого себя считают?» Добрынин посмотрел на директора ФСБ с немалой дозой сочувствия. «Понимаю вас, Иван Егорович, но по большому счету они правы. Последние события позволяют усомниться в секретности операций «Слиперов». Кто-то их отслеживает». «Это переходит все границы». «Успокойтесь, Иван Егорович», — сказал Мараев. «Я хорошо знаю Ланина и верю в его адекватность. Проблема, очевидно, существует, и нам тоже придется принять участие в ее решении. Но сначала о делах насущных. Что у вас, Валерий Захарович?» «Разрешите с общей ситуацией, так сказать, что кроется за фасадом мнимого благополучия в стране и что скрывает напрочь коррумпированное правительство и чиновничий аппарат в целом?» «Если только недолго». «Хватит и 5 минут. Начну с грустного. Надеюсь, вы помните заявление журналиста Георгия Примакова о том, что потенциал национального предательства в России огромен как никогда. Так вот, он еще больше, чем нам представляется. Правительство страны стало самой антироссийской организацией. Его экономический блок открыто готовит крах стране, а что делает Нацбанк, не поддается никакому разумению. На шее народа затягивается петля негативной информации о казнокрадах, лжецах и ворах в государственной власти и в структурах местного самоуправления. Каждый день новые скандалы и разоблачения, и при этом явные преступники не только избегают уголовного преследования, но и назначаются на свои посты на очередной срок, да еще с благодарностью и почестями. Ельцин и Горбачев развалили СССР, им за это памятники и благодарности от правительства и президента. Чубайс, Бурдюк, Сергеева, дети старого прокурора, стали уже словесным оборотом, но остаются у власти. И всем им помогает огромная армия СМИ, кормящаяся исключительно за счет заморских грантов или отстегивания миллиардерами местного пошиба». «Не все», — возразил Устоев. «Есть журналисты на нашей стороне. Мы уже почти 100 обгадившихся СМИ обозначили иноагентами, урезав их активность. Они все равно умудряются гадить нам то здесь, то там. Образование и наука – притча во языцах, управляют процессами реструктуризации этих ведомств абсолютно некомпетентные люди. Я бы только за одно название вводимых в школах якобы воспитателей, коучей, расстреливал бы тех, кто вписывает этих кое-как учей в программы обучения и воспитания молодого поколения. А выиграл в результате господин Оскар, который, кстати, и управляет страной, опираясь на еще одну армию, денежную». «Все?» – спросил Мараев. «Могу добавить справочку, имеющую огромное значение, несмотря на ее кажущуюся несущественность. Известна пословица «Человек есть то, что он ест». А известно ли вам, что только в России безудержно суют низкокачественное пальмовое масло во все продукты питания практически без исключения? Известно ли вам, что от этого продукта здоровье наших детей резко упало за последние 10 лет? Медики буквально кричат об этом на каждом шагу. Их кто-нибудь слышит? «Виноват Роспотребнадзор», — буркнул Вересаев. «Доля вины Роспотребнадзора есть, и мы обязательно должны заняться его руководством. Но в большей степени виноваты владельцы пищевой отрасли, и ограничить их можно только силовыми методами. На правительство надежды мало, министры сами работают на олигархов и получают откаты». «Что ж, Валерий Захарович, картина и в самом деле неприглядная», — сказал Мараев. «В то время как телевидение постоянно лжет, успокаивая народ ростом благосостояния и тем, что у нас все под контролем». «Разве не так?» — поднял брови Устоев. «У нас действительно все под контролем. Любое позитивное начинание тут же обрастает шубой чиновников и захлебывается. А когда правительство доведет цифровизацию всего и вся до предела, введя видео и фейс-контроль, как в Китае, мы поголовно придем в состояние стада лузеров, пасущиеся в сети. Хорошо живется в России только тем, кто во власти. Пока финансами занимаются те, кто хранит деньги за рубежом, а образованием те, чьи дети учатся за границей, порядка в стране не будет. Недаром же говорят, чтобы в России быть богатым, надо стать или коррупционером, или борцом с коррупцией. А повсеместный цифровой контроль введут, никого не спрашивая. Но до этого еще далеко. Ох, уверяю вас, не успеете оглянуться, действовать надо быстрее». «У нас в оперативниках всего 3 слиперов», — напомнил Добрынин. «Мы буксуем. Хорошо смогли уберечь президента от зомбирования, но ведь наши конкуренты из 300-го не остановятся». «Вот об этом мы поговорим», — сказал Мараев, пробежав глазами текст какого-то документа на экране. «Надо решать глобальные задачи, которые растут как грибы, а не заниматься мышиной вознёй, корректируя мелких чиновников. По сути, Россия давно находится в кольце врагов. Достаточно вспомнить, что мы только с Польшей воевали больше 100 раз, с остальными странами Европы больше 200 раз. И продолжаем воевать, хотя принципы ведения войн изменились радикально. А недавняя трехдневная война с Украиной в Донбассе, закончившаяся поражением ВСУ и установлением контроля Донецка над всем Донбассом, показала, что на первое место в таких войнах выходят новые технологии. К счастью, конфликт не перерос в большую горячую войну. Американцы и натовцы, покричав, не рискнули ввязаться. Но риск был, а мы не смогли откорректировать зарубежных вояк, особенно украинских, люто ненавидящих все русское». «Разве призрак не помог в этом деле?» – неуверенно спросил Устоев. «По мелочи», – ответил Добрынин. «Слипер не смог подобраться близко к президенту Украины и перепрограммировал только командующего моторизованным корпусом ВСУ генерала Соловейко. ВСУ приостановились, и обороне ДНР удалось дождаться наших танков». «Поэтому и надо бить по верхам», – убежденно проговорил Мараев. «А это в первую очередь президенты и премьеры, во вторую – идеологические центры». «К сожалению, наша военная доктрина работает от обороны», – сухо сказал Казадоев. «Ни Советский Союз, ни Россия никогда не применяли оружие первыми, только в ответ на прямые угрозы, когда иного выхода просто не оставалось. Примеры – Афганистан, Грузия, Крым, та же Украина. Американцам и же с ними и напрягаться-то особенно не надо. Наши власти, что советские, что нынешние, сами продадут врагу что угодно. От нефти и газа до леса, удобрений, золота и алмазов». «Либо просто переведут им деньги», — сказал Вересаев. «Как это сделал Нацбанк, купив якобы ценные бумаги у США? Ведь без взяток начальству банка точно не обошлось». «Можно и без взяток», — возразил Брусникин. «Если это самое начальство вчастую работает на Запад и получает там зарплату». «Нацбанком призрак уже занимается», — сказал Мараев с заминкой. «Ну или должен заниматься, задание выдано давно. Для коррекции работы руководителей таких структур нужна тщательная подготовка, чтобы не получилось срыва, означающего катастрофу. Мы знаем, что президенту подсказывал неверные решения советник Долгий. В результате вмешательства слиперов он потерпел поражение и лежит в коме. Но у него должен появиться сменщик». «Смотрящий номер 2», — хмыкнул Брусникин. «Вот его надо вычислить как можно быстрее. У вас есть что-нибудь, Иван Егорович?» Казадоев ослабил галстук. В кабинете было жарко, а он всегда одевался с подчеркнутой официальностью и строгостью. «У советника Долгого было 6 помощников». «Было?» «3 уже в бегах, умчались якобы в командировке за рубеж, как только узнали о том, что их патрон в больнице. Осталось 3, и мы их проверяем. Пока что ни на одного из них не нашлось никакого компромата». «Удивительно», — пробормотал Брусникин. Казадоев кивнул. «Сам удивлен. Люди на такие посты взбираются тяжко, особенно если не имеют социальных лифтов. А из этих троих ни один не вошел во власть через знакомых или взятки. Всех выбирали и продвигали российские общественные организации вроде Народного фронта. Это говорит лишь о том, что они хорошо подготовились решать задачу и идти вперед мелкими шажками». «Не думаю, что все трое являются агентами ЦРУ», — пошутил Казадоев. «Но лучше перестраховаться. Кто эти трое?» «Фистулов Борис Аркадьевич, юрист. Делегатский Дмитрий Игоревич, финансист. И Смоляр Иван Архипович, заместитель главы администрации президента и член исполкома Народного фронта». «Знаю только последнего. Надо дать задание слиперам, чтобы они проверили этих господ», — сказал Устоев. «И дело с концом». «Дело вовсе не такое простое, как вам кажется, Данил Фомич. Но без проверки не обойтись». Казадоев сжал зубы, не желая спорить. «Теперь поговорим о наиболее важном деле из всех предлагаемых», — сказал Мараев. «Нам нужен свой человек в комитете 300». По кабинету расползлась тишина. Мараев наметил улыбку. «Что примолкли?» «Но ведь этот клуб миллиардеров», — начал Устоев. «Хотите сказать, нам не по зубам?» «Ну, в общем...» «По большому счету он действительно нам не подконтролен», — сказал Казадоев. «Хотя мы и работаем с ним, накапливая информацию. Не секрет, что операция по разработке пандемии коронавируса была инспирирована руководством комитета под управлением Бенджамина де Ротшильда, потомка основателей клана Ротшильдов в седьмом поколении. Концепция сработала прекрасно, хотя мы оказались успешнее остального мира, разработав вакцину от ковида первыми. Но развитие пандемии позволило глобальным корпорациям начать разработку еще более агрессивных видов вирусов. Атака еще впереди, и мы отслеживаем деятелей этого клана. Тем более, что Бенджамина убили». «Известно за что?» – подал голос Вересаев. «Предположительно, за поддержку Трампа во время выборов президента, так как Бенджамин намеревался вбросить в сеть сведения о Байдене взрывного характера. Но вполне может быть реальным и второй вариант. Младший Ротшильд поспешил рассекретить разработку нового штамма, за которую заплатили МВФ, Всемирный банк развития и Банк международных расчетов. Вот его и грохнули». «Теперь вы понимаете, зачем нам крот в комитете 300?» – прищурился Мараев. «Мы обязаны знать, какую гнусность готовит он нам», — сказал Вересаев. «Совершенно верно. Главное оружие теперь страх. Мир, объятый страхом, можно разворачивать в любом направлении, в том числе науськать его на Россию, что уже и делается с возрастающим масштабом. Почти все народы мира уверены, что во всем виноваты русские. Пандемия ковида — один из инструментов воздействия на психику людей ради уничтожения России — недалеко не первый эксперимент по глобальному разобщению человечества ради перехода к полному цифровому управлению цивилизацией. Вот и давайте задумаемся, что мы можем противопоставить этой сволочной античеловеческой системе». «С такими малыми силами?» — с сомнением хмыкнул Брусникин. «Вопреки малым силам. Очень надеюсь, что из нашей небольшой компании вырастет глобальная система праведного развития человечества. Мы просто еще не вполне осознаем, какая это сила. Паранорма на службе сил добра». Совещание продолжалось еще час, после чего члены КЗО стали расходиться. В кабинете Мараева остались двое, он и директор ФСБ. «У меня есть предложение, Михаил Модестович», — сказал Казадоев. «Слушаю». «Слиперы должны работать под нашим непосредственным руководством». «Разве они не работают под нашим руководством?» «Через Севкова, теперь через Ланина». Мараев озадаченно почесал голову. «Вы не доверяете полковнику?» «Доверяю, но, во-первых, он креатура Добрынина, а во-вторых, слишком самостоятелен. Нас ожидают времена, когда счет будет идти даже не на дни, а на часы и минуты». Мараев задумался.